Матерь Агни-йоги. Чтобы крылья тьмы не задели, крепко держитесь за нас. Отрываться нельзя даже на время. Распоясавшейся тьме надо противопоставить непрободаемый фронт светлых сил. И надо отбросить все разъединяющее. В духе монолит единения надо создать от края до края между всеми, кто на стороне свет. Старому миру противопоставляется мир новый, объединенный в своем яром противлении тьме.